так будем помнить, что Господь всех призывает, всем говорит: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Как тот хозяин виноградника звал всех стоявших на рынке работать у него, так зовет нас Господь хотя бы в последний час жизни пойти по праведному пути. Люди не любят и не умеют останавливаться. Наметит себе человек путь жизни и идет, идет, спешит, бежит без оглядки, не останавливаясь пред злыми делами, сталкивая с пути ближних своих, которые мешают ему бежать. Пусть же хоть на минуту остановится, опустит голову и подумает: а так ли я иду? А туда ли иду, куда надо? Остановится человек, задаст себе этот вопрос и увидит свои заблуждения. Что же надо тогда делать? Вспомнить о Божьем милосердии, вспомнить эту притчу, вспомнить, что людям, работавшим один последний час, хозяин дал ту же плату, какую и тем, которые работали весь день. Помните, что Господь — хозяин жизни человеческой. Помните, что можно получить полную плату хотя бы и на склоне жизни, если остановимся, покаемся и начнем идти по тому пути, который указал Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же слава и держава с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Его Духом. Аминь. Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие. 22 августа 1948 года, неделя 9 по Пятидесятнице. Ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Это одно из самых важных слов Христа. И святые апостолы не поняли того, о чем он сказал это слово, и они жаждали первенства в Царстве Божьем. Господь Иисус Христос сказал, что тот будет первым в Царстве Небесном, кто умолится как дитя, как то дитя, которое он в это время обнял и посадил на свои колени, и прибавил: «Если не будете как это дитя, не можете войти в Царство Небесное». Вот как это важно. Господь нам указывает условия совершенно неожиданные, условия поразительные. Когда кто ставил себе примером малое дитя? Не все ли люди ставят себе примером людей выдающихся, людей высокостоящих, людей преуспевающих в жизни?